в презрении к людям так не скрыту, что и смирнейшему пощады нет. Чего? Случись кому назвать его, град колкости и шуток ваших грянет. Шутить и век шутить, как вас на это станет? Чацкий. Ах, Боже мой! Неужели я из тех, которым цель всей жизни — смех? Мне весело, когда смешных встречаю, а чаще с ними я скучаю. София. Напрасно. Это все относится к другим. Молчалин вам наскучил бы едва ли, когда б сошлись короче с ним. Чацкий с жаром. Зачем же вы его так коротко узнали? София. Я не старалась. Бог нас свел. Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел. При батюшке 3 года служит. Тот часто бестолку сердит, а он безмолвием его обезоружит. От доброты души простит. И, между прочим, веселости искать бы мог. Ничуть. От старичков не ступит за порог. Мы резвимся, хохочем. Он с ними целый день засядет. Рад, не рад, играет. Чацкий. Целый день играет, молчит, когда его бронят в сторону, она его не уважает. София, конечно, нет в нем этого ума, что гений для иных, а для иных чума, который скор, блестящ и скоро опротивит, который свет ругает наповал, чтоб свет об нем хоть что-нибудь сказал, да эдкий ли ум семейство счастливит. Чацкий. Сатира и мораль — смысл этого всего. В сторону. Она не ставит в грош его. София. Чудеснейшего свойства, наконец. Уступчив, скромен, тих. В лице ни тени беспокойства, и на душе проступков никаких. Чужих и в кривь, и в кость не рубит. Вот я за что его люблю. Чацкий в сторону. Шалит. Она его не любит. Вслух. Докончить я вам пособлю, молчали на изображение, но Скалозуб, вот загляденье, за армию стоит горой и примизною стана, лицом и голосом герой. София, не моего романа. Чацкий, не вашего? Кто разгадает вас?